Постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики в Организации Объединенных Наций распространило официальное письмо 15 ноября в связи с тем, что в тот самый день на заседании 3-го комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о правах человека в Корейской Народно-Демократической Республике AC-371L23, представленную Евросоюзом и Японией. В нем говорится, последняя резолюция не имеет никакого отношения к защите и укреплению подлинных прав человека, так как она составлена по инициативе Соединенных Штатов Америки и других враждебных сил, которые пытаются удушить нашу республику путем политизации мнимых проблем прав человека в нашей стране и представляет собой продукт заговоров и сговоров. В этой резолюции пишут о принудительном труде и эксплуатации наших рабочих за рубежом, чего вообще быть не может, ставят под вопрос ядерную и ракетную программу нашей страны, что не имеет никакого отношения к вопросу прав человека. Это наглядно показывает, что последний пакт преследует политическую цель удушить нашу республику, придавая импульс кампании по применению антисеверокорейских санкций, проводимой Америкой. С первых дней основания нашей республики и по сей день, когда уже прошло более полувека, Соединенные Штаты Америки упорно прибегали и прибегают к враждебной политике против социалистической Кореи, применяют все методы и средства, чтобы уничтожить наш государственный и общественный строй. До сих пор заокеанские монстры пытались оказать давление на нас, поднимая шумиху вокруг ядерного вопроса параллельно с проблемами прав человека. Но осознав о том, что так называемый ядерный вопрос нашей республики не принесет им никакую пользу, они решились уничтожить нас путем политизации мнимых проблем прав человека в нашей стране. Сейчас Соединенные Штаты Америки непрерывно перебрасывают на Корейский полуостров крупномасштабные стратегические средства для ядерной войны, проводят разные совместные военные учения наступательного характера. Ими даже откровенно проводятся военные учения, целью которых является ликвидировать наше руководство и захватить Пхеньян. В унисон с этим Евросоюз и Япония в этом году опять представили на рассмотрение проект антисеверокорейской резолюции. Лишена справедливости и доверительности так называемая резолюция, с 1 до 10 преследующая неблагонадежную политическую цель. Она лишь повторяет содержание доклада расследовательской комиссии о положении прав человека в Корее, полного лжи, фальши, заговоров и мошенничества. Отвечать за права народных масс, защищать и поощрять их – это неизменная политика правительства Корейской Народно-Демократической Республики. Даже в окружении коварных санкций и нажима неприятельских сил во главе США, оно со всей отдачей добивается повышения благосостояния населения и строит более светлое будущее народа. У нас непреклонно проводятся превосходные народные мероприятия, такие как всестороннее бесплатное медобслуживание, бесплатное обучение, бесплатная поставка жилищ и равноправие женщин с мужчинами, и народ во всех сферах общественной жизни во всю ширь пользуется своими правами. Такова неопровержимая действительность нашей страны. Мы испытываем безграничную гордость за социалистический строй, что выбрал, укреплял и развивал наш народ по своим убеждениям, за нашу систему обеспечения под прав человека, чего не может иметь и чему не может подражать капитализм. Евросоюзу и Японии следовало бы заботиться о состояниях прав человека своих стран и их союзников, прежде чем придираться к правам человека других стран и извиниться за свои аморальные преступления, вызвавшие острейший в истории вопрос с беженцами, и принять надлежащие меры. В частности, Японии следует извиниться и компенсировать за свои крупнейшие бесчеловечные преступления, совершенные против корейского народа и народов других стран, в том числе похищение и насильственное уведение 8 400 000 с лишним корейцев, убийство свыше 1 000 000 корейцев и превращение 200 000 кореянок в половые рабыни. Факты доказывают, что враждебные силы всеми фибрами надрываются над тем, чтобы обмануть людей мира и преследуют грязную политическую цель уничтожить социалистический общественный строй, эту колыбель нашего народа. Мы желаем искреннего диалога и сотрудничества в области обеспечения прав человека в мировом масштабе. Но будем предпринимать все адекватные меры в отношении враждебных актов неприятелей, совершаемых против нашей республики вокруг так называемого вопроса прав человека, подчеркивается в официальном письме Постоянного представительства Корейской Народно-Демократической Республики в Организации Объединенных Наций.